Не реви, ты же красивая, станешь без него счастливая. Не беги за ним, ты сильная, станешь без него счастливая. Подруга плачет на кухне, знаю, он ушел к другой, как больно и жутко засыпать теперь одной, родная подруга. Все делала ты для него, а он все по бабам раскидывал твою любовь. А ты же сама же с головой в него ушла, забыла, как будто про себя саму себя. Он просто был нужен преподать тебе урок, шли нахер от сердца ты таких вот пацанов. Не реви, ты же красивая, станешь без него счастливая. Не беги за ним, ты сильная, станешь без него счастливая. Не реви, ты же красивая, станешь без него счастливая. Не беги за ним, ты сильная, станешь без него счастливая. Ты знаешь, в мире так много верных, классных пацанов, которые любят и ценят девичью любовь. Однажды ты встретишь и снова сможешь полюбить того, кто с тобою не будет искать других. Твою ведь улыбку влюбляются все долго.